Глава 10. Дурак новой жизни. У нас нет подробных сведений о том, насколько настойчивыми были попытки Платонова котлован напечатать. Однако такие усилия предпринимались. Об этом можно судить по состоянию машинизированных рукописей котлована. Известно также одно из издательств, в которое автор намеревался повесть представить. Это «Харьковский пролетарий». В примечаниях к дневникам Всеволода Иванова содержится указание его сына, известного филолога Вячеслава Всеволодовича Иванова, что Всеволод Иванов собирался опубликовать котлован в журнале «Красная новь», но соответствует ли эта версия действительности, неясно. Сохранилось выступление критика Гольцева на творческом вечере Платонова в феврале 1932 года. «Я очень мало знаю ваши произведения, имеющиеся в рукописях, но чтение отрывков из повести «Котлован» слушал в «Новом мире». Эта вещь поразила меня своей законченностью», — говорил Гольцев, а далее задавал вопрос, раскрывавший суть его оценки. «Чем же вы объясняете свой достаточно резкий поворот направо? Вы как бы перестроились, только перестроились слева направо. Когда у нас во всей стране и литературе происходили диаметрально противоположные идеологические и творческие сдвиги. Я слаб и поддался настроениям упадка», — отвечал ему Платонов. Однако ничего конкретного о котловане ни на этом вечере, ни во время других выступлений не сказал. И упоминание о повести встречается лишь в платоновском ответе на анкету «Какой нам нужен писатель?» Рапповского журнала на литературном посту. Можно считать великим счастьем, что котлован оказался при жизни автора мало кому известен, а его редакторы и рецензенты из того же «Пролетария» или «Нового мира» не побежали в ОГПУ. И если исходить из тех материалов, которые представил архив ФСБ, впервые в ведомстве узнали о существовании котлована лишь в 1939 году. И большого значения этой информации не придали. Хотя суждение о повести было высказано в равной степени жесткое, точное и для ее автора роковое. Донесение. Второй секретно-политический отдел Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Мая 1939 года. Е.В. Литвин Молотова рассказала, что у нее хранилась рукопись ее хорошего знакомого писателя А. Платонова. Это какой-то большой роман, в котором, по словам Литвин Молотовой, рассказана вся правда о коллективизации. Литвин Молотова говорит, что она переправила эту рукопись в еще более безопасное место, потому что не хотела подвести Георгия Захаровича, то есть мужа, в случае обыска. Литвин Молотова восхищается Платоновым и считает его жертвой официальной критики, которая де не дает ему развернуться. Она считает гениальным, которому в подметке шоловские произведения не годятся, роман Платонова, за который на него обрушились. Особенно нравится Литвин Молотовой рассказ о крестьянине, который изобрел машину для аплодисментов. Платонов, по мнению Литвин Молотовой, очень правдиво и художественно описывает, как этих несчастных кулаков увозили и как они прощались с родным селом, целовали землю и так далее. Евгения Владимировна Литвин-Молотова была женой Георгия Захаровича Литвина-Молотова, с которым Платонов продолжал поддерживать дружеские отношения, хотя уже и не такие близкие, как в 20-е годы. Насколько совпадало ее мнение о котловане, а речь в первом и третьем абзацах, несомненно, идет о нем, с мнением мужа, к тому времени уже отошедшего от редакторской работы, сказать трудно. Но в 1939-м изымать платоновскую рукопись не стали. Повесть уцелела и дожила до лучших дней, не нанеся своему создателю вреда, в ней заложенного наподобие бомбы с часовым механизмом, видимо, спасительно заржавевшим. И совсем иначе сложилась творческая история и страшно повлияла на участь Платонова предтеча котлована, бедняцкая хроника впрок. Между двумя этими произведениями много общего, и прежде всего тема, а также место и время действия, хотя события в хронике начинают развиваться уже после того, как в котловане действие заканчивается. И этот момент в отношениях повести и хроники ключевой. Котлован написан позднее, чем впрок, а вот действие в нем происходит раньше. Хроника менее катастрофична и трагична, и этой, написанной очень быстро, за 10-12 дней вещи, автор, согласно направленным в ОГПУ донесениям, большого значения не придавал. Если бы вопрос печатания и непечатания хроники впрок не был важен для него по причинам материальным, не исключено, что очерки не увидали бы света, и страшная беда миновала их создателя. Платонов часто приходит в издательство, потому что у него нет ни гроша, а издательство ему должно давно уже изрядную сумму. «Но денег сейчас не дают никому», — сообщал в декабре 1930 года осведомитель ОГПУ. Это очень ухудшило настроение Платонова. В последний раз он приходил сегодня. Рассказал, что «Новый мир» хочет опубликовать часть повести впрок, и что это выручит его материально. Бытовые условия у Платонова очень трудные. Нет комнаты, нет денег. Износилась одежда. Существует также недатированное, но, судя по всему, относящееся именно к этому периоду, письмо Шолохова жене. В Москве голодно. Главное же нет денег. Народ продает вещи, так как денег не платит. Андрей Платонов, по словам Васьки Кудашева, продал книги, библиотеку, а в издательстве лежит 1500 рублей. Дела? Письмо было любезно предоставлено нам Михаилом Михайловичем Шолоховым, сыном писателя. Свидетельства эти весьма ценны для нас, потому что позволяют увидеть реальную картину жизни Платонова на рубеже двух десятилетий, когда биографические сведения о нем скудны и ненадежны, и мы знаем лишь, что по возвращении из Ленинграда весной 1930 года постоянного жилья у Платоновых по-прежнему не было, и они переезжали с места на место. Одним из известных адресов был дом номер 40 по улице Центральной в Покровском Стрешневе, где семья жила в 1930 году и где, судя по всему, были написаны и впрок, и котлован. Но жилплощадь была съемной. В начале 1931 года Платонов писал Авербаху: «Прошу тебя дать распоряжение, чтобы мне дали жилище. Переселение в дом должно совершиться сегодня-завтра. Я же не могу существовать 3 с лишним года без квартиры. Это предел любому человеку. Я не могу доказать некоторым людям, что имею первоочередное право на жилище. Легче доказать что-нибудь более трудное». Именно тогда И очень вовремя. Позднее, после сталинского разноса, скорее всего, уже не дали бы ничего. Была получена жилплощадь в проезде художественного театра, дом 2. Первая несъемная квартира семьи Платоновых, впоследствии обмененная ими на две комнаты на Тверском бульваре. Одно время мы жили на углу художественного проезда и Пушкинской, где теперь колбасный магазин, на 5-м этаже, рассказывала Мария Александровна Платонова в устных воспоминаниях, записанных Евгением Одинцовым. Я иду, бывало, с сумкой, а Багрицкий, сосед, любезник был, возьмет у меня и несет, а сам задыхается, у него жаба грудная была. А Андрей стоит наверху, облокотившись на перила, и смотрит, ждет. Говорит, сумку ей несешь. Ну-ну. Еще одно свидетельство платоновской жизни той поры привел в статье Крамов. Бедность была к лицу ему, пасеньки и шапка. Жил некоторое время в одной квартире с Михаилом Голодным в проезде художественного театра. Жена бегала на угол в овощной магазин, где была привычная еда — соленые помидоры. Жирный чад над сковородками и кастрюлями Голодного и миска с солеными помидорами на столе у Платонова. Платонов здесь был не то чтобы чужой, а на порядочном отдалении, почти как статист среди театральных знаменитостей. Несколько иначе вспоминала Валентина Александровна Трошкина. У нас вообще-то бывали люди — писатели, артисты, режиссеры. Андрей был замечательный собеседник. Я не знаю, чем он брал. Наверное, умом, ведь он был не такой уж разговорчивый. Но даже мужчины прилипали к нему, кто хоть раз с ним поговорил. И все же ни литературная среда, ни писательское общение, ни разговоры или же молчание с собратьями были главной частью его жизни. В эти годы Платонов продолжал много ездить по стране. В Центральное Черноземье, на Урал, в Ленинградскую область, в районы Средней и Нижней Волги. Весь сегодняшний день был среди трактористов на колхозной пахоте. Все время езжу либо на подводах, либо в поезде. И почти не сплю. Здесь очень жарко. Ветер и пыль. Почти не приходится спать. Поезд идет ночью. Днем занят разговорами, ездой на телеге по ближним колхозам. Ночью же сижу на вокзалах и в поезде, — писал он жене в августе 1930 года. Так что фактического материала, связанного и с индустриализацией, и с коллективизацией, у него было достаточно, и все, о чем он писал, знал не понаслышке. И все это так или иначе в его прозе и драматургии отражалось. Больше того, реальная картина колхозной жизни — техническая отсталость, бедность, истощенность российской деревни — представала перед писателем в куда более ужасающем виде, нежели рассказывалось о ней в оптимистической хронике. Распределение урожая. Учет труда не к черту. Запасными частями положение катастрофическое. 10 человек умерло детей. Катастрофа. Нет рабсилы. Из-за отсутствия добавочного ремня, из-за тряпок, из-за плохого снабжения стоят машины, фиксировал он в записных книжках 1930 года. В хронике многие противоречия были сглажены, и она была, в общем-то, наполнена верой в счастливое будущее. Тем не менее, новый мир печатать впрок не решился, что позднее публично поставил себе в заслугу главный редактор журнала Полонский. Новый мир в последнее время дал ряд передовых произведений попутнической прозы. Все это происходило в то время, когда другой журнал, находившийся фактически в руках напостовцев, был на деле журналом, отражавшим правореакционное крыло попутничество. Разве впрок был напечатан в Новом мире, а не в Красной Нове? После новомирского отказа начались многомесячные мытарства рукописи по редакциям издательств и журналов. Им и хотелось, и кололось эту прозу напечатать. Иные редакторы давали такую высокую оценку моей работе, что я сам удивлялся, писал впоследствии Платонов Горькому. Член одной редколлегии сказал мне следующее: «Ты написал классическую вещь, она будет жить долгие годы» и так далее. Я редко видел радость, особенно в своей литературной работе. Естественно, я обрадовался, тем более, что другие редакторы тоже высоко оценили мою работу. Однако умом я понимал, что-то уж слишком. Жалею теперь, что я поддался редкому удовольствию успеха. Среди тех, кто впрок высоко оценил, был редактор отдела русской литературы издательства «Земля и фабрика», критик, литературовед Яков Захарович Черняк, писавший под псевдонимом Як Бенни. И не исключено, что его имел в виду Платонов в письме Горькому. Новая вещь Платонова «Бедняцкая хроника впрок», которую он предложил издательству, представляет собой исключительно талантливое произведение, которое показывает нам строительство, колхозное движение в деревне, причем автор вырабатывает на протяжении многих лет свой стиль, свой особый метод в литературе. Он пошел также путем соединения сатирических приемов с реальными показами действительности, говорил Черняк на обсуждении повести в октябре 1930 года. И действительно, на «Бедняцкой хронике» стояла несомненная платоновская метка, знак его профессионального мастерства. У хроники был свой герой, измученный заботой за всеобщую действительность, душевный бедняк, который способен был ошибиться, но не мог солгать, и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме. Внешне похожий на подкулачника, он путешествует по колхозной Руси, подобно тому, как странничал по революционной России Саша Дванов, только без специального задания и направления, и уж тем более без каких бы то ни было полномочий. Так продолжал ездить и сам Платонов все эти годы. Но герой для него важен. Это не журналист, не писатель в командировке, не литератор, а неприкаянный труженик, беззаботный электротехник, возможно, как и Ващев, уволенный с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда, и продолжающий искать что-нибудь вроде счастья, думающий о плане общей жизни, но, главное, зарабатывающий на хлеб своими руками. В первородстве рабочей профессии по отношению к художественному слову сказалась платоновская установка, выраженная, как в самой хронике впрок: первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второстепенные усердствуют в искусстве. Так и в написанной в начале 1931 года статье «Великая глухая». Писатель не может далее оставаться лишь профессионалом одного своего дела. Он должен вмешаться в самое строительство, он должен стать рядовым участником его. Нельзя командировочным, зрительным, сторонним путем приобрести необходимые для работы социалистические чувства. Эти чувства рождаются не из наблюдения или даже изучения, а из участия, из личного, тесного, кровного опыта, из прямой производственной социалистической работы. Конечно, здесь есть противоречие, Трудно практически совместить две напряженные работы, скажем, писателя и механика. Но быть писателем во время устройства социализма, ощущая социализм лишь профессиональными чувствами, а не вживаясь в него производственно, так сказать, опытом рук. В то время, когда и для самых передовых участников социалистического зодчества социализм является лишь формой предчувствия, быть только писателем в это время есть еще большее противоречие и даже наглость. Как относилась к этим рассуждениям платоновская муза, что думал на сей счет заточенный в тесной грудной клетке евнух его души, вопрос спорный. Но на их глазах вновь замышлялся побег к паровозам, пусть даже во имя высокой цели и по причине неприятия автором современной ему литературы. Статья «Великая глухая», а этой метафорой Платонов обозначил бесчувственную к жизни литературу, которая слышит ветер социализма очень слабо, которая оглушена самым ложно-профессиональным дореволюционным положением своих кадров и своими инструкторами и надсмотрщиками, и те вместо обучения рвут иногда писателя за ухо, а он и так почти глухой. При жизни Платонова напечатана не была. Как не было напечатано и очень острое, полемичное авторское предисловие к «Хронике впрок», содержащее полемику с идеями моцартианства в искусстве. Последнюю идею развивали защитники индивидуальности, творчества, представители литературной группы «Перевал», который Платонова порой ошибочно причисляли, как раз из-за его реального литературного двойника Алексея Платонова. Сам же он сравнивал моцартиански оборудованный, однако не имеющий на деле никакой душевной мускулатуры, сальеризм с гноем погибающего исторического класса, а подлинное новое моцартианство с бедной избой читальней, где технически и культурно невооруженный Моцарт учится делать из своей безмолвной души общественное явление.